Петер Майер. Чистота, любовь, брак. Часть четвертая. Мой муж неверующий. В предпоследней главе верующая сестра предостерегается от шага вступать в брак с необращенным мужчиной. А что тогда, если два человека необращенными вступают в брак, и одна сторона впоследствии приходит к вере? Согласно второму посланию к Коринфянам, глава 6, стихи 14-15, верующий человек, вступающий в брак с неверующим, грешит против Слова Божьего. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Какое соучастие верного с неверным? Безусловно, если та или другая сторона неверующей пары впоследствии приходит к вере, то эта выдержка из Библии неприменима. Но и в этом случае будут проблемы. Об этом пишет Фрэнсис Нордланд в Муди Монтли. «Помогите», — писала мне одна женщина после того, как попыталась в соответствии с библейскими основами жить со своим необращенным мужем. «Жизнь становится все время ужасней. Сатана восстает». Другая сообщила: «Мой муж не хочет, чтобы я ходила в собрание. Что мне делать?» 27-летняя женщина, мать двух детей дошкольного возраста, говорила: «Год, как я уверовала, но иногда я нахожусь на грани отчаяния. Мой муж абсолютно против того, чтобы я вела христианскую жизнь. Уже до моего обращения у нас были разлады, а теперь стало намного хуже. Мой муж сделал все, чтобы бороться против моей новой религии. Он побил меня и угрожал изменить мне. Он говорил о разводе и хочет, чтобы я подала на развод. Во мне кое-что изменилось. Господь работает надо мной. Когда-то я ругалась и сквернословила на весь дом, пока мой муж не стал меня умолять прекратить. Но теперь Иисус пришел в мою жизнь. Безусловно, по всему этому мой муж должен заметить, что моя вера настоящая, но он оказывает Господу сопротивление. Он говорит, что не может больше верить в Бога, так как наш брак разрушен. Почти каждый вечер он уходит из дому. Что я могу сделать?» Мы наглядно видим, что речь здесь идет не о вымышленных трудностях. В своей службе на радиовещании я охотно даю таким страдающим женщинам и матерям советы. Впрочем, иногда первым к Господу приходит мужчина, но я хочу ограничиться наиболее часто встречающейся ситуацией: верующая женщина с неверующим мужем. Прежде всего, супруга видит себя в вышеописанной ситуации просвещенной через Слово Божие и должна избегать ряда поступков. Для этого имеются в Библии четкие указания на то, что она может и что должна делать. Мой первый совет верующей женщине, живущей с неверующим мужчиной: не думай, что ты должна его изменить. Никто из неверующих не любит того, что его не хотят принять таким, какой он есть. Никто не хочет, чтобы им управляли. Мы не можем непосредственным действием изменить другого. Успех будет лишь в той мере, как мы изменимся сами. Даже если супруг еще не обращен, то его верующая жена может ему помочь изменить его отношение к ее вере. Она будет упражняться сочувствовать ему, идти навстречу его желаниям и жить в соответствии с библейским порядком подчинения мужу. От жены зависит, чтобы сделать мужа счастливым, а сделать его святым — дело Господа. Не говори слишком много. Сразу после обращения дети Божии часто хотят постоянно рассказывать о своем общении с Господом, а если это в семье, то проповедовать своей половине. Давать свидетельство — это хорошо. Но необращенный член семьи будет тебя спрашивать, стала ли ты абсолютно религиозной, фанатичной? Появляется опасность обременения брака. Муж захочет испытать новую веру жены. Он обнаруживает ошибки. Он провоцирует ее, чтобы вызвать у нее нетерпение и гнев. Он жалуется на посещение ею богослужения. Он замыкается по отношению к ее верующим друзьям. Если она не хочет больше принимать участие в когда-то общих мирских делах, то он будет ее ревновать к верующим, которые для его жены представляют теперь больший интерес, чем он. Апостол Петр пишет для женщин, находящихся в таком положении: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Первое послание Петра, глава 3, стихи 1 и 2. «Не проповедуй, а живи по слову». Не допускай самосострадания. Твоя ситуация не единственна. Сотни людей в настоящее время имеют необращенных партнеров. Никогда не забывай, живой Бог любит тебя и постоянно находится с тобой. Женщина, идущая с Богом, никогда не идет одна. Непрерывно оказывай своему мужу внимание. Дай ему знать, что ты благодарна за все, что он делает для тебя и твоих детей. Критика разделяет. Признание и благодарность связывают. Упражняйся в том, чтобы видеть его положительные стороны. Говори ему часто, что ты его любишь, и доказывай ему свою любовь. Кто-то сказал, что Новый Завет постоянно показывает истинное содержание любви. Иногда ты можешь ему показать свою любовь тем, что ты остаешься дома вместо того, чтобы посетить миссионерский женский вечер. Здесь следует также сказать, что супружеская любовь независимо от духовного уровня супругов, и что этот факт вписывается в порядок творения. Библия учит, что жена не властна над своим телом, но муж. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Ее тело принадлежит не ей одной. Некоторые жены думают, что после их обращения они стали слишком духовными, чтобы находить радость в сексуальной жизни с мужем. Таким Библия говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. Мужчина, который в этом вопросе разочаруется в своей жене, едва ли будет открыт для Евангелия, о котором она ему рассказывает. Проси Господа, чтобы Он дал тебе способность духовно различать. Часто ты должна различать волю Божию от преданий, то есть то, что говорит Библия, от известных традиций, которые многие христиане выдают за волю Божию. И не все является мирским, что верующий часто снабжается мирской этикеткой. К примеру, женщина может думать, что в воскресенье она должна дважды, а в рабочие дни еще 3 раза в неделю посетить собрание. Но с уверенностью мы можем сказать, что в прошлом служения не совершались так часто. Одна женщина сказала: «Моя принадлежность к церкви есть моя жизнь. Мой муж упрекает меня в том, что я вытолкнула его из своей жизни, так что для него у меня не осталось больше места. Мы не делаем больше ничего сообща. Я говорю ему, что люблю его и забочусь о нем, но он утверждает, что я несносная супруга и лицемерка». Если необращенный муж предоставляет своей жене право посещать собрание, то она должна обязательно идти. Но если ее муж хотел бы здесь видеть ограничения, то и в этом случае она, тем не менее, не должна духовно умереть с голоду. Она имеет свою Библию. В прекрасных словах Библии она может познать Слово Божие и укрепить свою веру. А молиться она может постоянно где-нибудь. Проси Господа, чтобы Он показал тебе, как ты в своей жизни можешь применить первое послание Петра, глава 3, стихи с 1 по 6. Дай Господу развернуть в тебе дух кротости и молчания. И доверяй Ему, как это делали святые жены Библии, чтобы Он мог подтвердить твое подчинение и послушание к твоему мужу, и на этой почве дать тебе обещанное благословение. По этому поводу желательно чаще читать отрывки о любви из первого послания к Коринфянам, глава 13, и о духовном плоде из послания к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Доверяй Господу, Он даст тебе этот плод в твоей жизни. Покажи своему мужу, что жизнь со Христом приносит очевидную радость. Для Евангелия это будет лучшей рекламой. Слово Божие для ежедневного питания, а Божию волю для ежедневного пути. Ежедневное доверие к мудрости и силе внутри нас живущего Святого Духа. С этим ни один из детей Божиих не будет бедствовать при многочисленных трудных ситуациях в жизни. Как и многие другие, ты убедишься, что ты можешь дорасти до требований жизни с необращенным мужем, и через твою жизнь он найдет в конце путь к Господу. Thank you. брак, все преодолевать любовью. Итак, мы рассмотрели два первых шага к браку. Первый шаг к браку – оставление, начало сознательной самостоятельной жизни. Второй шаг к браку – прилепиться друг к другу, прочность, основанная на взаимном прощении. В заключение следует третий шаг к браку – становиться одной плотью. Освобождение через исполнение общения в любви. «И будут одна плоть». Это библейское выражение имеет в виду интимную близость в браке, но и не только ее. В Новом Завете слово «плоть» применяется иногда как плотская жизнь, а иногда в более широком смысле, как биологическое существование. Апостол Павел говорит об этом во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 3. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем». Или в послании Галатам, глава 2, стих 20. «А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Жизнь во плоти служит апостолу для того, чтобы принести больше пользы. Быть одной плотью в браке в широком смысле слова означает общность во всех вопросах, желаниях, обязанностях, испытаниях в земной жизни. И для этого Божий порядок гласит: вновь и вновь в прощении заботиться друг о друге и в любви все преодолевать. Один проповедник обрисовал следующее наблюдение из своей службы. Примеры взяты не из европейских стран, а имена вымышлены. Ганс и Мария рассказали о двух очень трудных годах начала своего брака. Мария выросла в крайней нужде. Отец оставил семью, а мать умерла. В первые годы супружества сказались тяжелые годы юности Марии. По самой ничтожной причине она начинала гневаться. Гансу каким-то образом удавалось успокоить, смягчить жену. «Сегодня этот брак является одним из счастливейших, какие я знаю. Я спрашиваю Ганса, как тебе это удавалось? Как мог ты выдержать долгие месяцы и дать так много, хотя тебе за это было дано так мало?» Тогда он рассказал мне о своем обращении, как Бог помог ему победить после длительной неистовой борьбы. Он закончил словами: «Сильнейшим мотивом для меня была незаслуженная любовь Господа. Иисус Христос любит меня и пожертвовал собой для меня. Если во мне хотела всплыть горечь по поводу поведения Марии, то я на мгновение сдерживался и думал о жертве Агнца Божиего для меня и просил у Господа силы, чтобы следовать примеру Христа». Фриц и Эльсбет имели трудности. Он был верующим, желал добра и всего наилучшего жене и постоянно пытался улучшить ее. «Ты слишком много говоришь. Вещи, которые для меня важны, ты не принимаешь всерьез. Часто, когда ты хочешь мне что-то объяснить, то у тебя нет логики». Эльсбет рассказывает: «При каждой новой проблеме Фриц ищет причины и взаимосвязи, почти как прокурор перед судом. Я больше не выдержала и атаковала его сама, чтобы избежать его аргументов. Затем он снова упрекнул меня в том, что я ему сказала в возбуждении, и пожелал извинений. Я ушла в свой уголок и замолчала. По этому поводу он снова хотел со мной говорить и знать, почему я такая молчаливая». Но все-таки Фриц своевременно понял, что давление, оказываемое им на Эльзбет, не приведет к желаемой цели. Она нуждается в любви. Любви, которую принимает и на свой манер с ней соглашается. Это стало Фрицу ясно, когда он поразмыслил о том, как Христос заботится о церкви и светит ее. Безусловно, Христос хочет свою церковь видеть совершенной, но какими действиями Он идет навстречу этой цели? Не давлением, упреками или строгими выговорами. Он встречает нас всегда в любви, с готовностью прощать. Он хочет, чтобы мы в освящении росли, но Он сознательно отказывается от любого принуждения, от любого насильственного изгнания наших слабостей и несовершенства. Он предоставляет нам свободу действия, которая нам необходима, чтобы мы вновь добровольно и из любви возвращались к Нему. Эрнст и Маргарет считают, что переживают особое испытание. На первом году своей супружеской жизни Маргарет заболела раком. Тело быстро разрушалось. Хирурги удалили селезенку и много лимфатических узлов. Еще больше усугубило состояние последующее облучение. Она была измождена. В 10 вечера ложилась спать и спала до обеда следующего дня. Ее энергия исчезла. Она едва уже глотала, местами кожа принимала темную окраску, а на затылке начинал выпадать волос. Что все это значило для ее брака с Эрнстом? Маргарет пережила времена самосострадания, подавленности, возмущения против зависимости от людей ее окружения. Но муж продолжал любить ее сквозь все эти невзгоды. Часами сидел он у ее больничной койки, держал ее руку, гладил по лицу, доказывая свою любовь. Впоследствии Маргарет положительно реагировала на врачебную помощь и, казалось, начала выздоравливать. Эрнст говорил, что его любовь не стоила ему никакого напряжения, а являлась следствием взаимоотношений и фундаментального решения, которое он и Маргарет выработали и уже до свадьбы в них жили. Он сказал: «Мы любили друг друга и договорились, что при каждой трудности будем друг с другом откровенны». Когда же пришла болезнь, то не было больше скрытых страхов и оговорок, которые смогли бы подорвать наши отношения в час испытания. Моя любовь к Маргарет была очевидна и независима от ее болезни или внешнего вида. Во всех трех случаях центральным пунктом является отношение ко Христу. И именно из отношения ко Христу вытекает ответственность за духовность брака, лежащая на плечах супруга. Он есть глава. Божие водительство, Божий порядок, Божие благословение следует по ступеням. Бог, Христос, муж, жена, дети. Эту ступень благословения мы находим в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Преднамеренно мы рассказали сначала читателю выше приведенные примеры из жизни, так как слишком часто раздаются опасные голоса: «Это лишь теория». Спешите обратиться непосредственно к известным библейским основам. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Послание Ефесянам, глава 5, стихи 22 и 25. Основа Божьего порядка гласит: блаженнее давать, нежели принимать. Деяния, глава 20, стих 35. Послание к Ефесянам, 5 глава, этот Божий закон природы определяется «любите» и демонстрируется «Христос любил». Христос отдал Себя за Свою Церковь. Божий порядок в браке содержит вопрос, хочет ли Он отдать Себя за нее, а она за Него. Дело заключается в хотении, исключительно в соответствии с ритуалом бракосочетания. Любишь ли ее, его? И является ли это твоей сознательной волей его любить и почитать? Да, Господи, я хочу. Но уже сегодня утром вновь помеха, потому что я ей, ему сказал, чтобы она, он, был любезен и так далее. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. Где есть очищение, там есть и новое начало, постоянно. Если накал снова очищен, то по нему беспрепятственно устремляется живая вода любви Христа, без какого-либо нашего напряжения. Благословение обогащает без хлопот. Таким путем осуществляется любовь через все преграды, пока главное основание брака находится не в нас, здесь ничего не почерпнешь, а вне и над ним. В таком случае совершенная воля Божия возвышается над обеими несовершенными волями и одновременно упраздняет их. Две неспокойные силы приводятся к одной спокойной и всемогущей силе — гармонии. Взаимная, такая человечная, а потому так легко ранимая любовь, объединяется в одной любви, которая превыше всякой любви, в любви с Голгофы. Отношение со Христом есть Божий спасающий порядок, исполнение — жизнь. Вскоре после медового месяца пришли первые трудности. Они договорились, что одну неделю она готовит завтрак, затем он одну неделю, затем снова она и так далее. Он хотел к завтраку овсяную кашу, а она хлеб с конфитюром. Конфитюр он не хотел, а ей была неприятна овсяная каша. В то время как он настаивал на своем, а она ставила на стол свои блюда, напряжение росло. В конце концов, они поняли друг друга, когда в одно прекрасное утро она сварила для обоих овсяную кашу, в ответ на что он в последнюю неделю стал подавать хлеб и конфитюр. И то, и другое обоим очень нравилось, при том же порядке дежурства, как и до сих пор. Брак нужен. рождается в вере. Как это могут жить двое, чтобы Бог не был среди них? В настоящем браке спутники становятся моложе, постоянно моложе, в течение всей жизни постоянно моложе. Иоганн Фишер, 1574 год. Сегодня мы ожидаем от брака намного больше, чем когда-либо ожидали наши предки. Брак должен представлять рамки для полового общения и в то же время быть правильным в отношении дружбы и партнерства. В этом суммируются все идеалы нашей искусственно-романтической культуры. И мы еще удивляемся, если брак не может все это нести на своих плечах. Тем не менее, жизнь доказывает, что супруги, начинающие свою совместную жизнь высшими идеалами, как правило, более сплочены. Одной из первейших предпосылок этого является длительная совместная жизнь. И только при достижении этой продолжительности могут муж и жена отказаться от маленькой хитрости здесь, красивой маски там и целесообразной лжи по нужде. Единственно установившийся длительный союз определяет границы безопасности и взаимного откровения, в которых раскрываются честность, примиримость, взаимное согласие и постоянное совершенствование совместной жизни. Только в браке любовь может быть длительной и верной, и таким образом свободной. «О чем вы мне писали?» Этим апостол начинает в первом послании к Коринфянам, 7 главе 1 стихе, ответ на вопрос, который был ему задан запутавшимися христианами в одном из грешных городов мира сего. Видимо, как в браке, так и в собрании, наравне с нравственной необузданностью имела место другая крайность — аскетизм и требование половой воздержанности. Оба эти явления имели место в позднейшем античном мире. Безудержное распутство наряду с аскетизмом, как непониманием своего тела. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорные, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий. И другая крайность, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. И сегодня Церковь Иисуса Христа вновь находится в аналогичном состоянии, в окружающем мире, где с одной стороны разгул секса, с другой – половой аскетизм. В Ветхом и в Новом Завете Библия не согласуется как с одной, так и с другой линией. В соответствии с Библией человек полностью, а это значит и в сексуальном отношении, стоит под определением Бога «весьма хорошо». Библия говорит о телесных аспектах сексуальности без единого следа неловкости или жеманности. Библия довольно непринужденно говорит о сексуальных проблемах и вопросах супружества. Библейская вера ничуть не принуждает к девальвации, снижению ценности или снижению значения сексуальности. Физическая радость находят свое полное выражение, однако недостойные и небожественные моменты подвергаются острому осуждению. Выше мы указали на то, что Библия везде и всегда ставит сексуальность в рамки брака. Всякого рода внебрачную половую жизнь Библия называет развратом или распутством. Для брака и в браке, напротив, муж должен оказывать жене надлежащую дружбу и равным образом жена мужу. В первом послании к Коринфянам, 7 главе, 3 стихе, явно было трудно найти правильный перевод «дружба», «обязанность». Смысл, согласно основного текста, гласит: «То, что другому принадлежит, дарить самого себя в двойственности брака, как и видно в последующем 4 стихе». Несправедливо, когда Святому Писанию ставят в вину привнесенные монархами в ходе истории Церкви идеи, которые считали нормальную и естественную сексуальность семьи как зло. Томас из Аквино, известный церковный учитель средних веков, говорил: «Супружеские пары только в стыде и терзании могут унизиться до сексуального акта». Но это ни в коем случае не соответствует тому, что говорит Слово Божие о счастливом пребывании двух людей, которые в браке становятся одной плотью. В послании евреям, главе 13, стихе 4, Библия говорит: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Характерно то, что для самого интимного общения, в котором люди ищут себя и могут найти, Библия выбирает слово «познал». Адам познал Еву, Авраам познал Сару и так далее. Это значит, что этот акт стал общением, которое включает в себя любовь, душу и дух. Насколько совершеннее содержащееся в Библии толкование «познал», в отличие от других толкований страсти. Но одобрение порядка творения – это еще не все. В каждой сфере нашей жизни, а также в Божьих рамках сексуального вопроса брака, мы подвержены влиянию грехопадения, изменившего порядок творения. Опасность в следующем – жить для себя и таким образом злоупотреблять дарами Творца. Наше отношение ко Христу находит свое выражение в любви, подразделяется на две основные области – духовную и телесную. Но поскольку именно в телесной или плотской области, в сексуальной сфере, от разумного поведения по воле Божией до эгоистической страсти всего лишь маленький шаг, то в этой области сатана больше всего старается искушать людей. Поэтому Слово Божие призывает в послании Римлянам, 6 глава, 13 стих: «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Жажда страсти означает разрушение радости, ибо «помышления плотские – суть смерть», так гласит установленный Господом закон природы. Эгоизм пожинает именно то, что он хочет избежать – одиночество и пустоту. Только Евангелие со своей центральной темой «Следование примеру Христа» во всех сферах жизни может придать браку бескорыстную направленность. Только христианский брак может дать гарантию, что дар сексуальности будет освобожден от пут алчности. Крест Христа осуждает позицию самосозерцания. Христиане-супруги и в сексуальном вопросе придерживаются позиции «умереть самосозерцанию» и убеждаются, что созерцание Христа дарит им жизнь, свежесть и обновление, помышления духовные, жизнь и мир. Петр, женатый апостол, обобщает это словами: «дабы не было вам препятствия в молитвах». А известный психолог и проповедник доктор Яй Адамс указывает на взаимосвязь. Часто мужчины и женщины жалуются на сексуальные трудности в браке, но чаще всего несексуальные отношения приносят им эти трудности. Действительные трудности вечером в спальне вытекают из того, что слишком много нерешенных проблем, проблем, которые перед сном нужно было решить. В этом лежит переход ко второму важному аспекту Божьего порядка в браке. Его описание мы находим в первом послании к Коринфянам, главе 7, 5 стихе. «Не уклоняйтесь друг от друга». Совместный разговор является решающим. Божий план для брака содержит в себе свободу, связанную с ответственностью. К примеру, и сегодня вопрос планирования семьи часто подвергается дискуссии. Из первого послания к Коринфянам, глава 7 стихи, со 2 по 5 вытекает, что брак и сексуальность сами по себе находятся в воле Божией и предоставляют полноту жизни. Бездетный брак не является неисполненным браком, не требует доказательств то, что согласно Божьему порядку рождение детей является неотъемлемой стороной брака. Христиане видят здесь свою персональную ответственность. Послушная зависимость от Бога запрещает нам принимать решения по собственному усмотрению. Так думает Герхард Науэкет и метко дальше продолжает. Мнение, что Божие признание и водительство исключают личную ответственность в принятии решений, может быть опасным заблуждением. Желание быть послушным не исключает нашей личной ответственности. Некоторые супруги категорически отклоняют всякое влияние на естественный ход вещей. Они верят, что таким образом все совершается по воле Божией. Я напоминаю о том, что супругам через Священное Писание сказано, что отношения должны благоразумно регулироваться. Общение в молитве с одной стороны и беседы с другой – это есть Божий путь, дабы не было вам препятствия в молитвах. Не уклоняйтесь друг от друга. Какой бы метод планирования семьи ни выбирался, в первую очередь речь идет о мотиве. Является ли этим мотивом предупреждение беременности или планирование в семье? Выражение «предупреждение беременности» указывает в направлении безответственности, а планирование семьи содержит в себе ответственность.